Шпик Алексей. Вампир. Эксперимент. Пролог. На одну из засекреченных баз корпорации Амбриллы прибыл один из ответственных за происходящие там директоров, из-за странного вызова своих подчиненных. Джон Райс был готов ко всему, все же на той базе испытывали самые разные экспериментальные модели вируса Т, так что усиленный отряд головорезов из 2,5 десятков голов надежно прикрывал своего начальника. Но вопреки опасениям, его встретили собственные сотрудники, причем не в виде зомби или еще чего, а вполне в привычной форме человека, каковыми они и являлись. Джон позволил себе облегченно выдохнуть и расслабиться, но лишь немного, и то только до того момента, пока ему не показали причину его вызова, точнее последствия причины. Как раньше мертвые не показывали таких возможностей, да и ломиться не к живым, а с объекта, это как минимум странно для зараженного, произнес он, внимательно просматривая видеозапись происшествия, на которой ученые делали ряд инъекций человеку, зафиксированному в металлическом стуле, да и фиксаторы тоже были частью этого стула. Давно зарекомендовавшая себя практика, даже тираны не были способны порвать путы и вырваться на свободу, однако этому зараженному, почти не изменившемуся под действием вируса, удалось сделать то, что ранее казалось невозможным. Его характеристики повысились неизвестным образом, но уже сейчас по предварительным анализам, объект ЕФТ-05 превосходит тиранов на голову. Что же до его разумности, мы использовали несколько нетрадиционные способы ввода вируса, да и сами инъекции были сделаны не Т-вирусом, а аналогом, разрабатываемым нашим коллегой Г-вирусом, при этом в нем уже находился и сам вирус Т, вживленный перед заморозкой 15 лет назад. Он должен был разморозиться при вступлении в контакт с нашим аналогом Г-вируса, пояснил один из отчитываемых ученых, постоянно потея и прерываясь, дабы сделать глоток воды. Джон поморщился, его раздражало такое поведение профессора. Но, к сожалению Райза, этот ученый был незаменим, и его знания были все еще полезны компании, иначе амбициозный сотрудник уже давно бы устранил этого фанатика от науки, заменив на более лояльного и контролируемого человека. Что именно за особенности были у вирусов, и что из него вышло, а то по записям видеокамер многого не поймешь, нахмурившись, произнес он. Наш русский коллега, короткий взгляд на уже начавшего сидеть профессора, стоящего ближе всех к двери и имеющего военную выправку, в отличие от остальных своих коллег, предложил применить инъекцию вируса с кровью зараженных. И учитывая особенность Г-вируса передаваться через слюну, и видимо кто-то насмотрелся ужастиков, которую мы сумели воссоздать, он использовал как первичных подопытных летучих мышей, мертвую и живую особь. Если мертвая превратилась во вполне обычный труп, что уже не раз подтверждалось на других видах животных, то живая начала мутировать. Но справиться с этими подопытными не составило проблем, так что взятые у них зараженные гены были проверены на 5 добровольцах из контрактников. На этом моменте Джон позволил себе небольшую улыбку. Да, контрактники, те, что заключили договор с корпорацией о предоставлении своих услуг в качестве подопытных кроликов, в самом начале выхода в свет Амбриллы. Тогда еще никто не знал, что конкретно разрабатывается в лабораториях компании. И спустя 20 с лишним лет у корпорации все еще присутствуют эти добровольцы, находящиеся в криогенной заморозке. Конкретней, профессор, что это были за добровольцы, или точнее что они содержали, и почему я наблюдаю лишь одну запись, где остальные 4 образца. Хмуро глянув на вновь занервничавшего и потянувшегося к бутылке с водой ученого, произнес Райс, двое из них содержали замороженный вирус Т, еще двоим вкололи перед инъекциями вторую порцию вируса Т, и последнему вкололи Г-вирус. Последние 3 не выдержали и погибли с разрывом сердца, в мертвецов как ни странно не переродились. Первым двоим, уже содержащим в себе вирус в спящем режиме, вкололи оба варианта получившейся вариации вируса. Сначала у них шло все, так же как и у первых 3, но в один момент процессы разрушения стали замедляться, а под конец и вовсе почти прекратилось, но и эти 2 не выдержали, в последний момент у них отказало сердце. Тем страннее было поведение того объекта, что вы видите на записях камер. Если его оппонент после этого просто умер, также, не проявляя признаков изменений, то ЕФТ-05 через пару секунд вновь поднял голову, хотя сердце его по-прежнему не билось. Первое, что бросилось в глаза, это изменение цвета глаз и, скорее всего, сетчатки, поскольку он, смотря на зеркальную стену, видел нас, и даже произнес на чистейшем русском, Как же там было? Впервые за все время подал голос русский ученый, усмехнувшись, произнеся то, что не мог вспомнить его коллега. Вот черт Амбрила. Ну, я попал, во всех отношениях. Надо отсюда валить, процитировал он. Но ведь подопытный произносил эту речь минуты полторы. Возмутился один из стоящих позади ученых, на что их русский коллега лишь таинственно улыбнулся, не став озвучивать нецензурную версию диалога объекта. Да-да, так и было. Потом он с рычанием дернулся на стуле, отодрав его от пола и все так же со стулом на спине и ниже, метнулся к стене, хотя это вы уже и на записи видели. Мы взяли смелость на себя вызвать вас потому, что посланные по его следу зараженные собаки, со взрывными устройствами в телах, были уничтожены, а две из них и вовсе словно съедены. Объект покинул зону нашей ответственности. Закончил речь ученый, под гневным взглядом Джона. И вы молчали? Да с этого и надо было начинать. А если он двинется в Ракун-Сити, там же сейчас должна начаться операция по захвату нормального вируса Г. Пусть до него и несколько сотен километров, но если цель вышла из вашей зоны ответственности еще до моего вызова и сопоставляя это с датой на камерах слежения, он уже вполне может быть, если не в самом городе, то в окрестностях точно. Да и окрестности, несмотря на блокаду самого города, не до конца эвакуированы, пусть это и не мои проблемы, но плодить образцы не хотелось бы. И да, вы сказали, что спустили на него собак. Как на него реагируют другие зараженные? Успокаиваясь после своей вспышки гнева, снова перешел на деловой тон Джон, что-то спешно набирая на своем КПК. Обычные мертвецы его игнорируют, но те же животные уже воспринимают его весьма агрессивно. Возможно, у зверей более выражены определенные инстинкты, пробужденные препаратом, что позволили им определить его как угрозу, произнес ученый, вздрагивая под взглядом начальства. Понятно, значит отправить отряд на его ликвидацию. Этот приказ я уже направил. А теперь позвольте удовлетворить мое любопытство, что это за название объекта такое? ЕФТ-05, и вы сказали, что он заговорил на русском. Он при жизни был русским? С удивлением спросил Джон, вглядываясь в черты черноволосого мужчины, что в очередной раз на повторе записи проламывал спиной, со стулом, бетонную стену. Нет, он чистокровный немец и знаний русского у него не было ни малейших, мы уже проверили по имеющейся анкете и данным на этот образец. Что же до названия, я не знаю. И все ученые странно отвели глаза. Не признаваться же им, что название давал русский коллега, на правах первооткрывателя, и поэтому все пять объектов стали гордо именоваться «Ежики в тумане» или сокращенно «ЕФТ». И не надо его уничтожать, мы попытались повторить полученные результаты, но ничего не вышло, так что он нужен здесь на базе и желательно в целом виде. Иначе мы можем упустить перспективное направление развития вируса. Снова забыв, кто перед ним, произнес ученый, за что удосужился задумчивого взгляда начальника, будто решающего, что делать с этим фанатиком, но Джон все же дополнил свой приказ к группе ликвидации, сделав ее группой захвата. Первая глава. Ух, да проламываться через лес было той еще идеей, но на дорогу выскакивать в моем положении было бы и вовсе самоубийством. Хотя, я вроде и так уже мертв. Зато первая мысль, высказанная в потоке нецензурной брани, даже стыдно немного, нашла подтверждение еще до окончательного покидания базы этих чокнутых вивисекторов. Так что, назвав их амбрилофилами, я попал в яблочко, они реально были не просто психопатами, или повернутыми на всю голову ролевиками, а настоящими учеными на настоящей базе. Тогда же желание сбежать от психов-ролевиков, сменилось на желание свалить из этой базы, пока из меня зомби или что похуже не сделали. Правда, на 10-й пробитой стене, когда стул сломался еще на 7-й, оставив на мне стальные подлокотники, и последние 3 я крушил кулаками и телом, я понял, что ломаемые мной с такой легкостью стены отнюдь не из картона, это если бы бежал от ролевиков, и даже не из гипсокартона, который вполне возможно разломать. Это был бетон, если не что-то покрепче, я в этом не очень разбираюсь. Да и толщина стены в полметра явно намекала, что человеку эти стены крушить не дано. Но из-за выкриков позади и отголосков команд, долго над этим думать не пришлось, поскольку оставаться в этих лабораториях мне очень не хотелось. Так что я даже порадовался, что обладаю такой силой и что боль с отбитых пальцев, с которых кровь сочилась, я не чувствовал. Окончательно я осознал гадость ситуации уже через 6 минут, выбежав за периметр в лес. Точнее не сразу как выбежал, а после 6-го дерева, в которое я влетел. И нет, с координацией у меня все было нормально, просто я банально не успевал своим мертвым умишкам за скоростью своего тела. Да я двигался так, что у меня перед глазами все смазывалось. Лишь через минуту, когда я не то, чтобы подстроился, но хотя бы начал уворачиваться от деревьев на пути, я таки пришел к выводу, что грузовик я, конечно, теперь обгоню, но вот спортивная легковушка меня сделает. Меня накрыло осознание. Человек так двигаться не может. Но долго предаваться самобичеваниям не вышло, на меня прыгнула собака. Успев выставить перед собой руки, я сумел не дать этой зверюге откусить мне голову. А она могла. Мало того, что порода была доберман, так еще это была нежить. Ну, или особый вид песиков, способный жить без глаза и с полуспущенной шкурой. А дальше меня накрыло, пришел в себя, когда кровь на моем теле впитывалась в меня, а передо мной лежал череп собаки. Угу, даже костей кроме него не осталось, но что гораздо хуже, голод никуда не исчез. Спустя еще пару секунд, я заметил, что в сантиметрах 20 от черепа бывшего добермана лежит какая-то черная тикающая хрень. Ассоциации сработали почти мгновенно, и я спиной вперед прыгнул куда подальше от предположительно бомбы. И стоило мне оторваться от земли, как прогремел взрыв. Нет, радиус был небольшой, от силы пары метров, но отшвырнуло меня знатно, да еще и об дерево приложило. Боли не было, но некоторая трудность управления телом появилась, словно зависающая клавиша или нечто подобное. Спустя пару секунд после того, как я разогнулся, в теле что-то несколько раз громко хрустнуло и все встало на свои места. Ничего себе регенерация. Или это от того, что я только что поел? Вопрос, конечно, важный, вот только кажется мне, что его стоит отложить. И приближающееся рычание, при том, что в тепловом спектре я никого не вижу, явно намекает на то, что задержись я тут еще ненадолго, буду разбираться с остальной стаей собачек. Ах, да, по поводу теплового спектра, еще при пробуждении, я отметил, что там, за стеклом фигуры людей подсвечивались красноватым, тоже было, и когда я убегал из базы, причем стены этому тоже помехой не были, именно этим я и воспользовался, огибая охрану. А вот зомби я видел уже без подсветки, так что тут только по старинке. Увидел, отлично, нет, твои проблемы. Правда, у меня выжить больше шансов, нежели у людей, ведь по пути на выход, а проломил стену то ли камеры, то ли лаборатории. Суть в том, что сидящие там трое зомби на меня отреагировали, никак, зато на следующих за мной охранников бросились с удовольствием. А вот собачки явно гонятся за мной, так что не все так однозначно. Может, они создавались иначе или надрессированы как, не знаю, но факт остается фактом, зомби из людей меня не трогали, а вот доберманы иного мнения. Но далеко убежать не вышло, меня догнал очередной песик, и вновь, как завороженный, я ощутил запах его крови, пусть уже не столь манящий, как в первый раз или у живых, но не менее притягательный. В этот раз меня накрыло, но гораздо слабей, я не выпал из реальности, хотя лучше бы было, как и в первый раз. Мое тело, словно зажило собственной жизнью. Рывок вперед и прыгнувшая была на меня собака, получает мощнейший удар по черепу, буквально разносящий его. А дальше я припадаю к ошметку головы и впиваюсь в это месиво удлиненными клыками. Да что за чертовщина со мной творится? На моих глазах, тело собаки буквально усыхает, и я начинаю, стремительно работая руками, закидывать уже обескровленные куски мяса себе в рот. Пытаюсь выплюнуть это, или хоть как-то помешать, но не тут-то было. Выходило только наблюдать, словно кроме глаз, меня больше ничего в теле не слушалось. Да и вместо рвотных позывов было удовольствие, и это мне не нравилось еще сильней. Ну не может нормальный человек жрать мертвечину и чувствовать удовольствие. Хотя, с другой стороны, та же говядина и свинина из магазина, это разве не мертвечина? Тьфу, уже и оправдывать себя начал. Докатился, называется. А тело тем временем продолжало с упоением рвать тушу и есть ее, перемалывая, в том числе и кости. Да, я его банально слопал, за какие-то считанные минуты. Вот только куда все это в меня помещается? Как только последний кусок скрылся в недрах моего желудка, а кровь впиталась через поры в мое тело, я вновь обрел способность управлять собой. Да, надо что-то с этим делать. По-хорошему нужны знания на тему, что я такое и как мне дальше быть, да и с контролем надо что-то делать, а то выйду так к людям, и меня накроет, допустим даже не сразу, а при виде крови, дальше то что, в идеале мне надо в одну из лабораторий этих вивисекторов, но стоит мне вернуться и меня с очень высокой вероятностью разберут на запчасти, что меня не устраивает. Вывод, мне нужна пустая лаборатория или какие-нибудь неофициальные ученые. Значит, первым делом надо узнать, в какой отрезок времени я попал, а дальше, отталкиваясь от этого, что-то предпринимать. Самое простое, отправиться в Улей. Так вроде называлась лаборатория по Дракун-Сити. Даже если я попал в отдаленную часть события известной мне вселенной, то запросто можно попробовать найти там что-то нужное или провести исследование. Ведь не могли же там разнести все. Единственный, но довольно крупный минус заключался в том, что я не ученый, так что проанализировать самого себя, даже будучи везучим и найдя нужное оборудование и инструкции к нему, мне будет сложновато. И это я еще преуменьшаю. Нет, какие-то знания у меня все же есть, ведь в прошлой жизни я был санитаром скорой помощи, но с другой стороны, санитар это даже не врач. Так что попал ты по полной, Василий Александрович. ХМ, или мне теперь зваться по имени реципиента, в чьей тушке я нахожусь, но как-то Баррит тоже не звучит. Да и в отличие от меня он был совсем неудачником, даже работы как таковой не было, потому он и пошел добровольцем в Амбрилу, хотя перспективы у первого зазыва были не самые перспективные. Это я из памяти немца, в котором я оказался, узнал. Да, единственный плюс в этой ситуации, я теперь знаю аж три языка. Русский идеально, немецкий также, и английский на разговорном уровне, все же у меня по нему была неплохая оценка, пусть за пару лет работы знания и подуменьшились. А Баррит знал его даже лучше меня, так что в сумме мне это дало вполне удобоваримый уровень владения английским, разве что ругательство рискую не понять, но, думаю, невелика потеря. Но, возвращаясь к прежней проблеме, надо узнать, куда, территориально, и в какой момент, канона, я попал, и отталкиваться от этого. Если рано, то можно этим воспользоваться и немного помочь зомби-апокалипсису, заодно и сделать гадость вивисекторам. Если поздно, то искать ученого-одиночку, и одного такого я уже знаю, Вескер. Правда, этот паразит и предать может, а значит, надо его заинтересовать и сделать так, чтобы он думал, что он мне нужен куда меньше, чем я ему. Можно еще Биркина поискать, но это уже после первого пункта, а то возможно, что максимум, который я найду, это дикого зомби с интересной разновидностью вируса. Весело, однако, когда я вынырнул из своих мыслей и вновь собрался продолжить свой бег, ведь оставаться так близко к конкретно этой лаборатории будет опасно, я отметил, что прозевал взрыв. Хорошо, хоть благоразумно успел расстояние между собой и бомбой увеличить. Зато я заметил, куда пошло все мной съеденное. Должен сказать, Баррит был тем еще худышкой, но после двух собачек у моего нового тела появилась претензия на мускулатуру. Правда, пока именно претензия, но такой набор мышечной массы не мог не радовать. А уж то, что в следующий раз с собакой дрался уже я, а не своевольное тело, подняло мне настроение еще больше. Да и в этот раз я ограничился только кровью, она прекрасно утоляла голод, качком становиться у меня желания не было, а полученное с предыдущих жертв мясо уже сделало из меня жилистого. И, наконец, когда я не поедал собак, у меня было больше времени на то, чтобы покинуть зону взрыва. Так что еще троих я выпил по дороге, а остальные либо были отозваны, если в них бомбы, то у какое-то управление должно быть, либо кончились. И вот короткий забег, и к рассвету я уже в пригороде какого-то города, пока неизвестно какого. И да, из-за рассвета я себе в плюс записал еще и ночное зрение, ведь в темноте я видел довольно неплохо, даже не сразу понял, что это, когда начало вставать солнце. Также, наблюдая за проносящимися через пригород в сторону города военными и приличный поток едущих в другую сторону гражданских машин, можно предположить, что город заражен, правда, пока неизвестно насколько сильно, да и что это за город тоже. Можно, конечно, предположить, что это Ракун-Сити, но это будет слишком удачно для меня, чтобы поверить сразу. Таблички с названием города также нигде не видно, значит, мне надо в ту же сторону, что и военным, да еще и через кордоны надо бы проскочить, проверить пару теорий. Даже если это и не тот самый город, мне жизненно необходимо узнать, будут ли обычные зомби на меня реагировать, ведь те трое могли быть и какими-то ненормальными, благо пример одной такой ненормальности прямо перед глазами. Это я про себя говорю, да и в зараженном городе можно сразу и подкрепиться, заодно проверим, как я буду реагировать на людей вблизи. А пока обойдем-ка поток машин по широкой дуге, благо дома стоят пустые, Лишь в парочке я улавливаю своим зрением подсвеченные красным силуэты. Хех, хотя хуже, чем оказаться латентным корейцем, ничего уже быть не может. Почему я так себя назвал? А кто у нас ест собак? Вот и я о том же. Раз с планами на будущее определились, то пора выходить из леса, да спускаться с пригорка. Эх, главное теперь не словить свинец в голову, а то кто знает, как я на это отреагирую, а классические зомби такого точно не переживали, так что не рисковать, Василий. Вторая глава. Рывок ли я уже бегу через задние дворы одно- и двухэтажных зданий? Как хорошо, что в Америке эти самые участки расположены так близко друг к другу, и у каждого, даже самого захудалого домишки, есть свой небольшой участок. Нет, может, в моем мире и иначе, но тут все именно так, и это не может не радовать. Высаживать стены я не стал, мало того, что толщина их вызывала сомнения у меня в моей пробивной силе, так еще и шуму будет много, что в моем случае излишне. Я поступил проще, прислушиваюсь к новоприобретенным чувствам, и если никого не ощущаю поблизости, точнее там, откуда меня можно заметить, все же по обеим улицам с двух сторон от зданий тянется приличная вереница машин убегающих граждан, перепрыгиваю забор и приземляюсь уже на следующем участке. Главное в этом деле не переборщить, а то первый раз уже прыгнул, мало того, что взлетел выше своего роста. Хорошо, что тогда меня заметили лишь парочка зевак, двое из которых и вовсе, судя по росту, тепловизор в глазах и через препятствия видят, были детьми. Патрули полицейских, которые из этой толпы пытались сделать хоть какое-то подобие организованного движения, были достаточно далеко и не заметили мой идиотский поступок вовсе. Так что, научившись на этих прыжках хоть как-то соизмерять свою силу, я продвигался дальше, внимательно осматриваясь вокруг. Больше мне эксцессов, как в случае с первым прыжком, не надо. Голод пока не возвращался, но страх перед ним и воспоминания об утрате контроля над собой дважды гнали меня вперед. Да, знания о том, кто я и что со мной, мне нужны очень сильно, и лишь после их получения можно будет подумать над дальнейшими действиями. Ведь кто знает, может, я, как и некоторые зараженные, тот же Биркин, эволюционирую в несколько стадий, и если на первых порах их еще можно назвать разумными, то на последних стадиях разумом там и не пахнет. Да, я боюсь сойти с ума, или скатиться до уровня еще одной безмозглой, но сильной твари. Кто-то из идеалистов, возможно, стал бы возмущаться таким подходом, но когда в страхе вздрагиваешь в ожидании возвращения голода, и когда знаешь, что себя полностью ты не контролируешь, в таких случаях как-то не до человечества и его спасения. Да, своя шкура ближе к телу, вот разберусь с тем, что из меня слепили, тогда и можно будет и в спасателя, и, наоборот, в злодея поиграть. А пока, лучше быть эгоистом, но живым, сказал живой мертвец. Мда, но не будем о грустном. Перепрыгиваю очередной забор и застываю, не сразу сообразив, что мне не понравилось. Но спустя мгновение отмечаю два фактора. Первый, я своим зрением с красной подсветкой живых вижу впереди окончание этой толпы машин, еще каких-то 200 метров по прямой, и начинается пустой пригород. Хотя, сам Ракун-Сити пока не видно, так что возможно это отдаленный пригород или вообще городок по пути. Вторым фактором стало то, что я, задумавшись, просмотрел сначала, в здании, на заднем дворе которого я очутился, кто-то был. Точнее, я видел три спешно перемещающиеся по дому фигуры. Либо это отстающие, либо мародеры. Да, вторые в такое время могут славно поживиться. Жаль, что через стену я вижу лишь красные силуэты. Сейчас бы увидеть происходящее нормальным зрением, и можно было бы сказать наверняка, кто там суетится. Но тут произошло непредвиденное, но ожидаемое событие. Когда одна из фигур приблизилась с той стороны к стене, которая нас разделяла, я почувствовал, как снова поднимается во мне жажда крови. Перед глазами, словно вживую, встал образ, как я одним движением руки проламываю стену и дергаю жертву на себя, буквально вырывая ее наружу, и как я насыщаюсь ее кровью, а может и мясом. В себя я пришел уже стоя у самой стены с занесенной рукой, сложенной на манер когтистой лапы. Хотя, почему на манер? Это и была когтистая лапа. Нет, не так, рука почти не изменилась, но резко удлинившиеся на 3-4 сантиметра ногти, заострившиеся на концах и ставшие черного цвета, словно у животного какого, намекали, что это уже не совсем ногти. Черт, нет, так дело не пойдет, я не буду жрать людей. Не для того я ищу средства для замедления или обращения реакции, и не для того я иду в улей, Лаборатория по Дракон Сити, чтобы сорваться на начальном этапе и начать питаться людьми. Ты не человек, так почему бы и нет, ведь это не каннибализм, мы разных видов. Неожиданно пришла мне в голову пугающая мысль. Нет, не хочу, я не монстр. На подкашивающихся ногах я отошел от стены, пытаясь перебороть приступы жажды крови. Тело слушалось вяло, словно не желая выполнять приказы разума, а из горла вылетал тихий, на грани слышимости, рык. Нет, я сказал, я сильнее этих чертовых инстинктов, подсаженных мне в лаборатории этих фетишистов зонтика. Тело выгнуло дугой, и я больше не в силах стоять, упал на колени, рычание перешло в шипение, но даже так, я продолжал отползать на четвереньках, пятясь спиной, точнее тем, что пониже, все дальше от ничего не подозревающего человека, все. Как только смогу это контролировать, вернусь в ту самую лабораторию и всех перебью, не для употребления в еду, а дабы отплатить этим уродам за то, что они из меня сделали. Ненавижу. И тут во мне, под этим наплывом гнева что-то словно переключилось, по крайней мере я надеюсь, что не сломалось, и я вновь видел страшную картину, как неподчиняющееся мне тело разгибается и резко из наклонного положения устремляется вперед, прямо на стену. И сейчас это было гораздо ужасней, чем при срыве с той зомби-собачкой, ведь за стеной был живой человек. Нет, черт возьми, я не хочу. Но что бы я ни пытался сделать, тело не слушалось. Вот занесенные с двух сторон руки, согнутые в локтях и выставленные на один уровень с головой, проламывают стену и хватают стоящего ко мне спиной человека за талию. Со стороны могло показаться, что я его обнимаю, но хватка была зверская, я это прекрасно понимал, да и пробитая крестом стена, в которую просунулась верхняя половина моего тела, также не способствовала созданию дружеской атмосферы. На грохот начали двигаться в нашу сторону другие двое, но как-то вяло, на каждый шаг тратя словно по 5 секунд, так мне показалось тогда, а моя жертва, оказавшаяся молоденькой девушкой, собиравшей чемодан, только начала открывать рот для крика. Но жалости во мне было все меньше, сознание постепенно гасло под волнами жуткого голода. При захвате я с двух сторон разрезал ее футболку и не сильно пропорол кожу, но сам запах крови живого человека оказался слишком манящим. Управление над телом и не думало возвращаться, да и круг обзора все больше сужался, пока в нем не осталось лишь небольшое пятно, дающее обзор на пару метров вокруг вместо обширного зрения. И сейчас эта область была занята, мое тело смотрело на пульсирующую, на шее у девушки вену. Нет, не хочу и не буду. Но очередная попытка ничего не дала, я сейчас был лишь зрителем. И мне только и оставалось бессильно наблюдать за тем, как одним прыжком спиной вперед я вместе со своей жертвой улетаю за соседний забор, преодолевая разом как 4 метра от здания до забора, так и сам двухметровый каменный забор. Видимо, остатков здравомыслия моей тушки хватило, чтобы не начать свой пир прямо перед приближающейся подмогой, хотя, может, это был какой-то инстинкт, я в этом слабо разбираюсь. А тело уже начало свое пиршество, с утробным рычанием впиваясь в шею девушки. Та лишь издала испуганный, как мне кажется, стон и обмякла. Потеряла сознание, это хорошо, хоть мучиться не будет. Правда, судя по тому, как быстро в меня поступает алая жидкость, а я это ощущаю очень хорошо, она бы и так не больше пары секунд мучилась. Спустя 3 секунды она в моем спектре зрения почти погасла, да и кожа стала мертвенно-бледной, и именно тогда я вновь почувствовал, что за рулем уже не инстинкт, а я. Разжимаю челюсти и отбрасываю от себя тело 20-летней девушки, чувствуя помимо отвращения, ужаса от сотворенного, и брезгливости к самому себе, еще и легкое сожаление. Вот только сожалел я не об убитой девушке, а о том, что не допил все, ведь я же вижу, пусть поблеклое свечение вокруг нее, но оно еще есть, и кровь в ней я еще ощущаю. Ну так допей, ты же хочешь, и это было вкусно. Вновь внутренний голос начал подталкивать меня куда-то не туда, но соглашусь, это было вкусно, и черту я все же пересек, да и рвотных позывов нет. Хотя, последнее неудивительно, хрен мое тело расстанется со столь ценной жидкостью. Но как же мерзко на душе, чувствую себя просто конченной тварью и слабаком, даже не смог совладать с собственным телом и загрыз человека. И что мне теперь, каждый раз при виде крови утрачивать над собой контроль? Или мне и человека на расстоянии пару метров от меня хватит? Зато я уже не такой бледный, думаю, что и в тепловизоре я сейчас за человека сойду, да и последующие пару часов, знаю, я оптимист, тоже. а кровь жертвы, что немного, но расплескалась, впиталась через поры кожи, как и прошлый раз, да и одежда чистая, ну точнее на ней только грязь и прочее, без капли крови. Кстати, пора бы мне уже переодеться, а то видок у меня тот еще, во что был одет при победе, в том и остался. А одета на мне какая-то безразмерная хламида салатового оттенка, смахивающая на докторский операционный костюм и на рубашку душевнобольного одновременно. Надо будет не просто переодеться, а срочно. Ведь если меня ищут, а меня скорее всего ищут, то надо переодеться как можно скорее, уж больно я заметен. Тоже, кстати, дополнительная причина пойти в Ракун-Сити, ведь если в остальных местах меня еще можно найти, апокалипсис, судя по обилию улепетывающих людей, еще не начался, ограничившись одним городом, то в городе среди других монстров это будет сделать сложно, там я буду почти невидим. А дальше, надо будет поспособствовать распространению зомби-апокалипсиса за пределы города, а не то охота будет вестись только на меня. Правда, согласно канону, мое вмешательство в сей процесс не особо-то и нужно, но чем черт не шутит, меня тут вообще быть не должно, так что мало ли что я изменю своим присутствием, но не успел я сделать и пары шагов, дабы уйти от трупа куда подальше, как на меня нахлынули воспоминания жертвы. Что за черт? Именно это мелькнуло у меня в мыслях, когда я просматривал, как эта девушка, Сара, если уж по имени, пошла в школу. Это был аут, я получил всю ее память, правда какая-то она была выцветшая, словно смотрю старый фильм, но сам факт. Хотя с другой стороны это хорошо, что без эмоционального окраса, так эти воспоминания моими точно восприниматься не будут. Что же до того, как такое возможно, где-то я слышал об данных поколений, находящихся в ДНК человеческом. Может, это оно, зато как это упрощает мою задачу. Если это был не одномоментный эффект, то следующего реципиента мне нужно подобрать с умом, иными словами, парочка ученых, которым я буду мстить, все же отправятся в пищу, поскольку пусть в раздел умений подобное не перейдет, но даже так, будучи просто набором воспоминаний, мне очень пригодятся знания ученых. Хотя, парочку все же стоит оставить в живых, знания это одно, а имеющие реальный опыт яйцеголовые, это совсем иное. Значит, план остается прежним, сначала заручаемся помощником в Ракун-Сити, заодно можно помочь тому выбраться, благо для меня это будет легче, чем для простого человека, а потом уже и сами находим реципиента на поглощение. Мда, как-то я быстро стал мыслить не самыми радостными материями. Реципиент, поглощение. Здорово, совсем обжился, еще немного и разговаривать разучусь. Отчего открещивался, к тому и пришел. Я, монстр. И тут, наконец, воспоминания Сары закончились, и, судя по только дошедшим до изгороди отцу и брату выпитой девушки, пробыл я в таком беззащитном виде недолго, от силы минуту, что не может не радовать. Рывок с места, и я скрываюсь с противоположной стороны здания. Да, я решил не убивать людей лишний раз, пусть это станет моим принципом, поскольку без принципов мое отличие от обычных тварей будет лишь в том, что я чуть разумней, и то не факт. Прыжок, и я уже цепляюсь за раму окна на втором этаже. Окно, к сожалению, закрыто, но, как и во многих таких домах, открывается движением вверх. Так что просунуть когти, которые я научился спокойно выпускать и втягивать почти до состояния обычных ногтей, разве что чуть острее и длиннее, да и цвет черным остается, и резко дернуть вверх не составило труда. Тихий щелчок, и нижняя часть рамы открывается, спокойно пролезаю в имеющийся проем, и я уже внутри пустого дома. А теперь главное переждать скандал во дворе и передвигаться тихо, а там можно будет и приодеться. И окно стоит закрыть. Пара секунд, и окно вновь выглядит целым и закрытым. А я, крадучись, осматриваю второй этаж, пытаясь найти на себя одежду, и заодно прислушиваясь к крикам снаружи. А вот хрен вам, после того, как меня покрыли матом и угрозами, я точно не выйду. Да и вообще, зомби, конечно, могут на шум прийти, но тут же люди недалеко, так что их быстро убьют, да и не станут те дворами идти, это только я один такой умный, насвинячил. Уже через три комнаты мне повезло, я наткнулся на вещи моего размера. Да, дом явно покидали в спешке, вещей тут хватало, но до этого я был в комнате толстяка и мельком отметил женскую, заходить в последнюю я даже не стал, там точно ничего на меня найти не выйдет, а прослыть упырем-трансвеститом, это как-то не по мне. Правда, уже через минуту мой настрой стал несколько иным. Да, одежда подходила, Но вот стиль она имела не тот, который мне бы хотелось. В моем случае нужны темные, неброские цвета, дабы быть незаметней, а у меня в ассортименте были красная футболка с надписью с узкой стрелкой вниз, белые кроссовки с линией подсветки у самой подошвы, серая укороченная олимпийка и черные джинсы. Единственное, что не вызывало нареканий, это как раз джинсы, толстый крой и черный цвет, считай классика. А вот все остальное, уж не афроамериканцы тут проживали, но, все же лучше, чем этот дурацкий костюм, так что, сорвав с себя эту гадость, переоделся в найденное. Сойдет, но при первой же возможности надо выбрать что получше. Но этот пункт может подождать до города, там, в пустых магазинах и приоденусь. Зато наконец выяснил, как я выгляжу, благо у шкафа с одеждой, хотя теперь без нее, было зеркало в полный рост. Что тут скажешь, назваться именем Баррита, у меня уже не выйдет. Если он был высоким шатеном с бронзовым загаром, то тут на меня из зеркала смотрел некто с аристократической бледностью, более худой, нежели реципиент при жизни и с черными волосами до плеч. Если с кожей еще понятно, смерть никого не красит, то почему волосы резко стали на несколько тонов темней, мне непонятно. Также пришлось сделать вывод, что чтобы сойти за человека, мне нужно перестать улыбаться и широко рот не открывать. Клыки хоть и не столь большие, как в момент укусов, но все равно сильно больше нормы, явно не могут принадлежать человеку. Красная радужка зрачков еще ладно, как-нибудь объясню, с глазами у людей много чего бывает, так что этот вопрос решили. По-хорошему, правда, стоит достать солнцезащитные очки, все-таки не один я в них расхаживать буду. Зададим с Вескером новую моду. Это я так иронизирую, если кто не понял. Коготки в принципе не особо и заметны, а если что, скажу, будто надо мной перед катастрофой подшутили, покрасили ногти лаком, не смывающимся. Нет, лучше, конечно, достать перчатки, но если их не окажется под рукой, то буду придерживаться этой версии. И кого-то мне мой облик напоминает, но кого, не вспомнить никак. Да и одежда явно не из этой оперы. Хорошо, хоть сам не рыжий, а то мне хватило и первой жизни, где все упражнялись в остроумии, оскорбляя мой цвет волос, а ведь он был естественным. Ну ладно, осмотр я закончил, теперь можно и валить отсюда, пока безутешные родственники не пришли в себя от увиденной картины своей дочки и сестры и не позвали кого на помощь. Думаю, полицейских с оружием я раскидать не смогу. Может, и смогу, но пробовать не хочется. Лучше быть живым перестраховщиком, чем мертвым идиотом. Прохожу дом насквозь, и у окна напротив того самого здания, где я учинил разрушение куска стены, я замираю. Если открыть окно, и максимально ускорившись, предварительно еще и разогнавшись, прыгнуть, то в принципе люди подо мной ничего не заметят, так что можно и попробовать. Сказано, сделано, открыв окно беру небольшой разгон и стартую даже не из комнаты, а из коридора, ласточкой вылетаю в окно и приземляюсь уже на другом участке. Кувырок через голову, и погасив, таким образом, инерцию, а заодно и сгладив звук приземления, пружинисто встаю и не останавливаясь направляюсь дальше, и так много времени потерял, минут 5-10 уж точно, а для меня с моей скоростью это действительно много. Кстати, по поводу скорости, мне показалось, или тогда, в приступе голода я двигался гораздо быстрее, чем смог выжать из себя сейчас. Вот тоже дело, узнать, как переходить на такую скорость без помешательства и жажды крови. Столько дел, а времени может оказаться так мало, грустно отметил я. ЕФТ-05 не стал оборачиваться, поэтому не увидел странную картину. Ведь в его зрении это выглядело так, словно бы один из оставшихся позади мужчин вдруг завис в полуметре над полом, суча ногами по воздуху, а второй начал пятиться, а следом осел на траву, как и упавший на нее же первый, а следом они оба начали резко терять красную подсветку. А насытившаяся через 5 минут вампирша разогнулась и по запаху взяла след обратившего ее, ведь птенец должен быть рядом с прародителем, так кричали ее инстинкты. Через еще пару минут поднялись и ее бывшие родственники, но в отличие от девушки, эти двое были просто обычными зараженными Г-вирусом. Но Баррит Василий этого не видел. Третья глава. Только добежав почти до самого города, я, наконец, понял, почему не видел его, пока двигался к цели, только с холма, вокруг города и местности спешно возводили баррикады, хотя это в некоторых местах уже смело можно было назвать стеной. И это чертовски плохо. Как мне туда попасть, если цель моего путешествия огораживают? Все эти мысли проносились в моей голове, пока я, пригнувшись, полулежал на крыше ближайшего к этой стройке века двухэтажного здания. Нет, как я видел, со стороны то ли парка, то ли леса путь был свободен, и может статься, что именно туда мне и надо как к конечной точке передвижения. Но лучше, не тратя времени на обход, попасть в город, да и баррикады в некоторых местах, особенно на дорогах, были скорее одним названием. Собственно, по открывающемуся виду можно было сказать, что даже не все дороги блокированы, но опять же, до них мне с моего места далековато. Идти на прорыв, глупо как по мне, а вот стремительный бросок за пару метров от цели и прыжок за забор, может и сработать. Главное, как можно ближе подобраться незамеченным, сказал некто в белых кроссовках с подсветкой. Нет, у меня однозначно гипертрофированная самоирония. Итак, цель намечена, а значит, поползли. И на удивление, подобный способ передвижения оказался для меня немногим медленней, чем бег. Правда, мои движения сейчас трудно было назвать хоть отдаленно похожими на человеческие, слишком плавные, слишком хищные, наверное, ликеры лизуны передвигаются похожим образом. Рывками и стремительными перебежками я сумел приблизиться на расстояние 2 метра от баррикад. Я замер в кустах. Больше мест, где можно спрятаться, не осталось, а один из постов, когда я проползал или все же пробегал, а, не суть, так вот, когда я был рядом с постом, меня заметили. Нет, опять не так, один из солдат с эмблемой амбрилы на спине, краем глаза засек движение и сейчас высматривал это что-то, постепенно приближаясь к моему месторасположению под смешки своих сослуживцев. Марк, да ты просто кошки испугался, может, тебе пора подгузники сменить, вот об этом я и говорю, но, несмотря на насмешки товарищей, этот юнец, а на вид ему даже меньше, чем мне, от силы лет 20 дашь, упорно продолжал двигаться вперед. Господи, если ты есть и тебе интересная такая непонятная хрень, как я сейчас, то, пожалуйста, сделай так, чтобы этот солдат до меня не добрался. Я не хочу погибнуть так глупо в самом начале своего пути. Почему погибнуть? Ну, так мои шансы прорваться не так уж и велики. Толпа тут знатная и рассредоточена так, что огонь они откроют без проблем, а у меня серьезные сомнения в том, что я смогу пережить пулю в голову. Да и допустим, я благодаря скорости, невосприимчивости к боли и живучести смогу преодолеть препятствие, смывшись в город. Да обо мне сразу же доложат. И мертвец, рвущийся не из города, а в город, не может не заинтересовать корпорацию, а провести параллели и прямую линию от своей базы им будет просто. Так что таким способом я прямиком подам знать амбриловцам, где меня искать. Нет, там не идиоты сидят и рано или поздно поймут, куда я убежал и где я нахожусь, но лучше уж поздно, когда я разберусь с собой и своими силами и смогу достойно их встретить перед смертью, ехидно дополнил внутренний голос. Нет, однозначно, самоиронии у меня чересчур много. И именно в этот момент произошло чудо. С той стороны баррикад к барьеру подошла группа выживших и стала проситься на пропуск, но получила отказ и угрозу применить к ним силу. Ну да, так амбрила кого-то из города и выпустит. Пригород еще ладно, им же проще в пустом пригороде беглецов ловить, а в городе нет. Что же до уезжающих людей, точнее причин, по которым они уезжали, так корпорация могла пустить слухи об биологическом оружии или эпидемии и показать смонтированные кадры, пустив относительно безопасную липу, и там не будет и слова о настоящей ситуации и зомби. Нет, могли и нечто иное придумать, я лишь обозначил предположительное направление, а так причиной могло быть что угодно, но это меня мало волнует. Немедленно отойдите, иначе мы откроем огонь, и автоматы на взвод. Хех, ну что я говорил, о, а у выживших есть свои пистолеты, которые те вскинули, вообще прелесть. Мало того, что обо мне уже давно все забыли и парень подтягивается со своими напарниками к первому ограждению, так еще и есть шанс под шумок пройти в город незамеченным. Но непонятно, на что рассчитывают люди, пришедшие к ограждению. Неужели они считают, что поугрожав пистолетами их сразу пропустят, или надеются убить всех? Причем обмундирование солдат как бы намекает, что сходу их не пристрелить, если только по глазам стрелять. Поскольку первая линия мало того, что в форме и бронике, так еще и в касках, а двое еще и в каких-то масках, и есть у меня подозрение, что с первого выстрела эти маски не пробить. Короткая перестрелка и все было кончено, со стороны амбрилы даже раненого не было ни одного, а про убитых я и вовсе молчу, зато выжившие утилизированы полностью. ХМ, слишком быстро, даже высунуться не успел. Стадо баранов, а не выжившие. Неужели так сложно было парочке отступить и растянуть перестрелку, отвлекая на себя внимание таким способом? Нет, надо было всем полечь в первые пару секунд. ХМ, а что если, была не была? Бросаю как можно незаметнее палку, что лежала рядом, благо в мою сторону не смотрит, поглядывая в сторону города, и из соседних кустов раздается приглушенное ой. Значит, красная подсветка мне не показалась, а то были сомнения в этой особенности, ведь кто знает, может это просто какой-то загиб подверженного вирусом мозга видеть эти подсветки и на самом деле люди на их месте будут находиться не всегда. Да, было у меня такое опасение, когда я кидал эту палку, ведь пройди все неудачно и меня могли раскрыть. Говоря прямо и откровенно, я слегка испугался провала, а из кустов противоположных моим тем временем вскочил репортер. «Вот тебе раз, какая удача, а вот и кошка», — довольно произнес напарник того солдатика, что шел ко мне до подхода гражданских, в то время как журналист, прикрыв висящую на груди портативную камеру, что-то втирал о свободе слова. «Отлично, сейчас малая часть смотрит в сторону города, да еще на дальние подступы, а остальные сосредоточили свое внимание на журналисте. Удачи оставаться, и прости, рыцарь пера и чернил, за подставу, вряд ли ты после такой съемки выживешь, но зато благодаря тебе я попаду в город, не оббегая и не тратя больше времени». Рывок и на самой грани видимости проскальзывает под баррикадами на дороге моя размытая фигура. У журналиста в испуге начинают расширяться глаза, да обычным зрением меня все же можно заметить, если знать, куда смотреть и поймать момент, но сказать он уже ничего не успевает. Пара солдатов уже вскинула свои винтовки и открыла огонь в репортера или кто он там. Разогнуться я себе позволил, только будучи уже в городе и скрывшись за зданием от бдительных стражей границы. Фух, вот и первая миссия выполнена. Здравствуй, Ракун-Сити. Хех, и все-таки не успел я попасть сюда до рассвета, но ничего зато позавтракал. Нет, эта самоирония уже раздражает. Интерлюдия. Небольшой отрывок из сообщения в штаб. Сегодня нами были обнаружены два шустрых зараженных за пределами баррикады. Оба объекта были устранены, наши представленные для подобных случаев ученые провели поверхностное обследование. Оба зомби имеют повышенную дозу Т-вируса и находились на стадию выше обычных зараженных, так называемые «алые головы», как прозвали их наши оперативники. Также оба наших сотрудника научного отдела отмечают, что мутация в них была изначально занижена. Точнее, по их словам, заразивший их объект находится на гораздо высшей стадии эволюции вируса, сами же зомби при изменении деградировали. Оба тела отправлены под охраной в ближайшую лабораторию для подробного изучения. Также, прошедшие по их следам оперативники докладывают, что на месте должен был находиться как минимум еще один зараженный. Поскольку оба этих объекта были подвержены действию вируса уже по эту сторону баррикад, после обследования места происшествия, была также отмечена пробитая стена дома, есть подозрение, что через периметр прошел один тиран. Фото с места происшествия прилагаются. Вечером того же дня баррикады были прорваны с внешней стороны. Выжившие заявляют, что это сделала девушка. Возможно, это очередная разновидность зараженных, просьба увеличить количество команд для охраны периметра. Хех, это я удачно попал. Как раз смотрю с интересом перестрелку полицейских зомби, по очкам ведет полиция, а вот в общей картине заварушки, зомби явные фавориты. Где-то сбоку от меня еще и взрывы пошли, красота. Особенно с крыши пятиэтажного здания, все же спасать всех и вся я не собираюсь, да и людская благодарность монстру, это уже из раздела мистики. Я в городе уже приличное количество времени, но неожиданно столкнулся с проблемой, я не знаю, куда мне идти. От слова совсем. Значит, моя задача найти кого-то знающего туда путь. Это я определил сразу. Но вот беда, искать кого-либо из протагонистов серии по огромному городу тоже та еще задачка. Нет, можно довериться странному зову, который тянет меня в сторону леса, где виднеется полуразрушенный особняк, благо мне с возвышенности и с моим-то зрением это видно. Вот только доверие у меня это чувство родства, смешанное с призывом о помощи и чем-то манящим, не вызывает. Но уже скоро обед по времени, а я тут с самого рассвета, а результатов никаких, так что еще минут 15 и придется скакать в возможную ловушку. Вдруг вход в улей именно там? За прошедшие 15 минут зомби окончательно догрызли полицию, а вот перестрелка левее моего здания и не думала стихать, но в просвете зданий мелькала стандартная форма бойцов Амбриллы, и никого знакомого по канону я не заметил, хотя увидел всех, благо вычленить красный контур фигуры было довольно просто. Уже собравшись прыгать дальше, я был остановлен языком. Тьфу, блин, вот хрень. Ловлю рукой летевший в меня язык, причем довольно длинных размеров. Нечто похожее на голову выглядывает с противоположного края крыши. Почему похожие? Представьте себе, что верхняя часть головы этого представляет из себя оголенный мозг, вплоть до ноздрей и щелочек, а дальше начинается красно-коричневого оттенка кожа, приличных размеров пасть, из которой этот язык и вылетел. Дергаю на себя и ликер, а это был именно он, оставляя за собой след когтей, подъезжает ко мне, правда довольно медленно, сопротивляется, зараза. Хех, а он когда не двигается, своей позой чем-то напоминает лягушку, вот только имеющую почти человеческое тело и человеческие размеры. Но из-за удлинившихся передних конечностей, на руки из-за 10-сантиметровых когтей это уже не тянет, ему действительно проще и быстрее передвигаться на четвереньках. Собственно, я вообще сомневаюсь, что он может встать, поскольку задние конечности также изменились, и именно они вызывают своим строением наибольшие ассоциации с лягушкой. Последний рывок наматываемого на руку языка и лизун летит точненько ко мне, но эта зараза в воздухе взмахнула своей когтистой лапой. Отклоняюсь назад и немного приседаю, подставляя под удар собственный язык монстра. Как это взвыло, да еще и кровь расплескивая из обрубка языка. При виде крови во мне снова шевельнулась жажда. Да что ж такое, я пытался выявить пределы чувствительности, потому и сидел, смотря на разборки, но с такого расстояния на меня ни кровь зомби, ни человеческая не влияли, а тут пара капель, утрирую, но в сравнении с побоищем подо мной, это реально капля в море, и мне уже начинает сносить разум жаждой крови. Да еще я бы понял, будь кровь человеческой, а так то на что мне там реагировать, на двойную дозу вируса Т, но додумать мне не дал рев монстра, прыгнувшего ко мне, а дальше у меня осталось довольно двоякое отношение к ситуации. С одной стороны, все это проделал я без всяких утрат контроля над телом, а с другой, то, как я пригнулся и шагнул вперед, пропуская когтистые лапы над собой, было выполнено так четко и плавно, словно я это делал тысячи раз до этого. А дальше, оказавшись вплотную к телу, я просто разогнулся и впился в горло ликера, с тихим урчанием глотая хлынувшую мне в рот кровь. Монстр пытался первые пару мгновений сопротивляться, но захват его верхних конечностей чуть выше локтя не позволил пустить в дело чудовищные когти, а остальное у него мне было не страшно. Правда, ударом одной из нижних конечностей он раздробил мне колено, но завалился я вперед, подгребая под собой добычу и полностью отрезая ему возможность двигаться. Через 20 секунд я поднялся с окончательно мертвого тела твари и отметил, что при прибытке крови моя регенерация неплохо ускоряется. Красота! Разве что джинсы теперь сверкают небольшими прорехами, все же на ногах у ликера тоже коготки присутствуют, хоть на фоне рук они и теряются. А теперь пора прогуляться на зов, хоть посмотрю, что там. А раз так, то в путь, и прыгая по крышам, благо тут вероятность налететь на кого-либо гораздо ниже, а скорость выше, ибо нет препятствий, я довольно быстро добрался до лесной местности. Пусть и не без изъянов, все же такой экстремальный способ передвижения я использую впервые, так что порой меня заносило и приходилось передвигаться на четвереньках, благо своими когтями я спокойно цепляюсь за любые выступы, так я и забрался на крышу, банально вскарабкался, оставляя за собой маленькие дырочки на стене от когтей. Под моим ускорением передвижение на крышу не заняло много времени, так же как и нынешние путешествия к окраине города. Кстати, довольно странно, что это место также не огорожено, хотя я уже успел отметить, что изъянов в баррикадах хватает, с пары сторон она и вовсе до сих пор отсутствует. Но я отвлекся, прыжок с крыши и приземление. Пара минут ожидания, пока мои ноги срастутся после прыжка с крыши пятиэтажки, и я снова готов продолжать свой забег. Как же порой хорошо не чувствовать боль. Последующие 5 минут забега по лесу были для меня почти раем. А что, никаких мертвецов и прочего, бегать между деревьев я научился еще в самом начале своей новой жизни в этом мире, так что не хватает только корзинки с грибами, и была бы почти обычная прогулка. Добравшись до особняка, понял, что мне немного не туда. Зов исходил не от него, и повторный, но совсем короткий забег привел меня к какой-то яме, откуда исходило это странное призывное чувство, который, похоже, ощущал только я. Выпускаю когти и начинаю спуск головой вниз. Я вообще не испытываю никакой дезориентации от нахождения в любой плоскости, так что могу передвигаться подобным способом и по потолку. Через полминуты, глубокая, однако яма, я дополз до самого низа, остановившись за тройку метров до земли и с удивлением глядя на пленника этого места. Прямо в центре этого узилища стояла условно женская фигура. Почему условно? Ну, шевелящиеся отростки щупальца, выходящие из верхней части тела, лысая голова на правой стороне горба и общий трупный цвет кожи как бы намекали, что это уже и человеком-то назвать не выйдет. Вот только что-то я такого монстрика не помню. И тут это стоявшее ко мне спиной развернулось. Фу, блин, спереди оно еще уродливей. Да, оно раньше точно было женщиной, даже скорее девушкой, но сейчас ее лицо хоть и сохранило прежние черты, у нее две головы, вот блин мутант, но выходящие из левого глаза и рта щупальцы резко уменьшали ее харизму до минусовой оценки. Но, что гораздо хуже, это она явно была настроена враждебно, и я понял, на кого я налетел. Лиза Тревор, та, на ком Амбрилла проводила свои самые чудовищные эксперименты, благодаря опытам над ней, на свет и появились как-то вирус, так и Г-вирус. Я влип, ее в каноне профессионалы убить не смогли и взрыв не взял, а что бедному мне светит? Четвертая глава. Ну нет, я в герои не записывался. Развороты на максимальном ускорении, я бросаюсь наверх, но куда там, я только и успел, что пару раз конечности переставить, как меня обвили три ее щупальца, стискивая обе ноги и правую руку. И ведь даже не увернуться было, они слишком быстры, да еще и извивались в полете, из-за чего еще и траектория была нечитаема. Мгновение, и Лиза делает поворот телом в левую сторону, щупальца разворачиваются следом и меня впечатывает в стену, которая была гораздо правее меня, эдак на 6-7 метров. В очередной раз радуюсь тому, что не чувствую боли, а то хруст в правом боку при встрече со стеной намекал на повреждения, причем не только стены. Вскакиваю на ноги, но с грустью отмечаю, слишком медленно, мисс Тревор уже на расстоянии вытянутой руки, наносит мне мощный удар рукой наотмашь в правый бок, пусть и не кулаком, а расставленными на манер когтей пальцами, но меня и от этого отбросило словно пушинку. Снова встречаюсь телом со стеной, в этот раз спиной, всех богов моля, чтобы не пострадал позвоночник, пока я его регенерирую, меня порвут на лоскуты. Снова поднимаюсь на ноги, отмечая, что мой многострадальный правый бок почти не слушается. Интересно, сколько ребер она мне сломала, или точнее, есть ли там целые, да и правая рука висит плетью. Что, как я теперь лезть наверх буду? Я и с двумя-то руками не успеваю уйти от ее щупалец, а уж теперь-то и подавно, да и раз рука не слушается, то и забраться не выйдет, для этого мне нужны обе конечности, ведь поднимаюсь я за счет когтей, а теперь пока одной цепляюсь, чем мне держаться, ногами что ли, хотя, а почему бы и нет, а нападать Лиза пока не спешит, то ли тормозит, то ли еще что, но раз уж она так удачно стоит, стоит этим воспользоваться, не собираясь наклоняться, дабы не подставить под возможную атаку голову или спину, наступаю левой ногой на подошву правой, и почти сняв с себя кроссовок, резким движением швыряю тот в узницу пещеры, надеясь, что тот ее отвлечет, а сам спешно повторяю операцию с левым. Но не тут-то было, когда правый ботинок был в каких-то сантиметрах рядом с монстром, почти угодив в лицо, он просто пролетел, так и не встретив препятствия, а Лиза уже стояла на метр правее, на полметра впереди прошлой позиции, и только оседающая пыль говорила о том, что это все же не телепортация. Так, теперь между нами не 4 метра, а 3,5, а в цель летит уже второй снаряд, сам же я, развернувшись спиной к этой уродине, смертельный номер, но надо, напружинив ноги, прыгаю вверх на то расстояние, на какое выходит. Все же с такими повреждениями организм слушается меня несколько хуже, да и ставку я делал не на высоту прыжка, а его скорость. 3 с лишним метра, именно на такое расстояние я взлетел вверх, прежде чем начать взбираться, закрепляясь когтями ног и подтягивая тушку к виднеющемуся наверху выходу левой рукой. Мне на руку было только одно, это чудовище не сразу сообразило, куда делать добыча, или кто я для нее был, а когда она подняла свою голову к небу и заметила меня, я уже был на приличной высоте, но все равно, опасаясь щупалец, ускорился еще больше, буквально выжимая все соки из организма. И как оказалось, не зря. Ее щупальцам не хватило каких-то сантиметров до моих ног, и это было несравненное облегчение. Зато как взвыло внизу Тревор, у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, а может и лопнули, от такого акустического удара. Но, что самое интересное, из моего организма так и не пролилось и капли крови. Да, эту ценную жидкость он будет отстаивать до последнего, и в этом я со своим телом согласен, ведь именно благодаря моему недавнему перекусу я еще жив. Если бы не тот ликер, съеденный около получаса назад, кто знает, что бы тут со мной было. Выбравшись на поверхность, я, наконец, начал вновь шевелить правой рукой, вовремя, чтоб ее. Также осмотр дал понять, что последние метры я поднимался уже с целыми ребрами, зато голод начал подниматься уже без всяких посторонних факторов в виде чьего-либо присутствия рядом, и это было плохо. Но много хуже было то, что целью мой организм выбрал ту тварь из колодца позади меня. Нет, я не отрицаю, прародительница большей части вирусов очень питательна может быть, а может и нет, но спускаться сейчас для разборок с ней я не готов. Да я скорее на всю корпорацию Амбрилла пойду с голыми кулаками, чем вновь спущусь вниз. Сходил, называется, посмотреть, кто там. Тоже мне самый умный нашелся.